Оказывается, он и Алика избил. Не так сильно, как меня, но тоже избил. Я удивился, что Сабиру удалось так его сильно избить. Но Алик объяснил мне, что Сабир дрался нечестно, вцепился в рубашку на груди, притянул к себе и ударил его головой в лицо, а потом дал подножку и бил уже лежачего. И тут на него набросилась с автоматом Кама. Алик говорит, что он жуткого страха натерпелся, думал, Камка хочет его убить. И Сабир перепугался, сразу остановился и стал от нее пятиться. А она протянула ему автомат и кричит: «На, стреляй! Убей нас всех, фашистская морда!» Это Алик мне рассказал потом, когда я пришел в себя. Кама плакала и прикладывала мне на лицо холодные компрессы, и я пришел в себя. Но, несмотря на компрессы, лицо здорово распухло. Алик принес и положил рядом со мной очки. Одно стекло целым осталось, другое разбилось. Все тело у меня болело, особенно лицо. Я даже рта не мог раскрыть, так скулы болели. За что же он меня так? Ну, ударил бы раз, два. А так, разве можно? Он же намного больше меня и здоровее. Если каждый, кто сильнее, будет бить других, то ничего же из этого путного не получится. Был бы я на полтора года старше, я бы ему тоже показал. Я же не виноват, что меньше всех в классе. Все это знают, и никто ко мне никогда драться не лезет. Сабир же сам много раз говорил, чтобы меня не трогали. Я только один раз подрался с Аликом Цехецким из 5 А. Он толкнул меня в буфете, а я его. Тогда он мне говорит: «Оставайся после уроков, подеремся». Мы пошли с ним за баскетбольную площадку. Там после занятий никого не бывает. Положили сумки на землю и начали драться. Я сразу ударил его два раза, а он стоит и хоть бы что. Я остановился и спрашиваю, чего он ждет. А он очень сердито говорит: «Как же я с тобой буду драться, если на тебе очки?» И лицо у него было очень обиженное. Все-таки совершенно зря я его два раза ударил до того, как началась драка. Я очки снял сразу же и предложил ему, чтобы все было по-честному, чтобы он меня два раза ударил, а потом уже начнем драться по-настоящему. Он отказался и сказал, что не хочет меня бить просто так. Я почувствовал, что ему не хочется уже драться, да и мне совсем расхотелось. Мы молча постояли друг против друга. Потом я спросил, есть ли у него 10 копеек. Он поискал в кармане, нашел, спрашивает, для чего они мне. А у меня самого было 30. Взял я эти 10 копеек, и мы пошли вдвоем в кино, купили два билета и посмотрели «Джентльмены удачи». Очень хороший фильм. После этого мы с Аликом очень подружились, и я, когда сюда ехал, очень жалел, что его здесь не будет. Родители на лето уехали с ним на Кубань. Я еще думал об Алике Цехецком, когда у меня вдруг закружилась голова, и меня сразу же вырвало, а потом еще несколько раз. Вместо нормальной рвоты изо рта вода горькая льется. Это потому, что в желудке ведь у меня ничего нет. В последний раз я вчера кусочек сыра съел, вот одна вода и льется. Кама и Алик сразу стали очень заботливыми, сели рядом и все спрашивали, не нужно ли мне чего-нибудь. Честно говоря, очень приятно было, что они обо мне так заботятся. А Сабир все ходил по пещере и искал выход. Но, по-моему, он уже понял, что ничего не найдет, и просто делал вид, что ищет. Ни с кем из нас он ни разу не заговорил, не хотел или боялся, что мы ему не ответим. Кама и Алик просидели возле меня до поздней ночи. Вообще мне показалось, что этот день прошел очень быстро. Только что было утро, и вдруг смотрю, все укладываются спать. Удивительно быстро прошел этот день. На следующее утро все проснулись очень поздно, а я так вообще позже всех. Проснулся и ничего не могу сообразить, где я и почему это вокруг меня все они собрались. Кама, Алик и Сабир. И у всех лица какие-то испуганные. Ничего не могу понять. Сабир мне говорит, после того, как я вспомнил, что я все еще в этой проклятой пещере. «Ты, пожалуйста, извини меня за вчерашнее. Я тебя очень прошу, извини». Акама ему на это: «Ни за что он тебя не извинит. Посмотри, что ты сделал с человеком. Ты просто отвратительный тип». «Лучше уйди отсюда», — это ему Алекс сказал. «Уйди сейчас же, или я тебя ударю». А Сабир как будто их не слышит, все твердит одно и то же. «Извини. Я тебя очень прошу, извини». Как-то глупо все это выглядело. Для чего ему мои извинения, спрашивается? И вдруг я увидел, что Сабир плачет. Никто еще не видел, чтобы он плакал. Никогда такого не было. А тут сидит и плачет, и всхлипывает при этом. Я тоже очень расстроился. Даже вспоминать противно, до чего расстроился. Говорю: «Ладно, перестань плакать. Только в следующий раз, прежде чем распускать руки, подумай. А что я ему еще могу сказать? А Алекс свое, уйди, а то хуже будет». И Кама напоследок его отвратительным типом обругала. Он встал и ушел. Когда он уходил, вид у него был очень несчастный. После его ухода Алик и Кама его долго ругали. А у меня уже против него никакой злости не было. Я им этого не сказал. А то бы они, наверное, и на меня разозлились бы. Но злость у меня вся прошла, и ничего с собой я поделать не мог. Мы втроем лежали рядом и молчали. Все какие-то вялые стали, наверное, от голода. Никто даже головы не поднял, когда подошел Сабир с гранатой в руке и попросил, чтобы мы встали и перешли в комендантскую. Он объяснил нам, что попытается взорвать плиту у входа. Я шел, а меня качало из стороны в сторону, как будто я пьяный. Хорошо, Алик и Кама поддерживали меня. Как только мы зашли в комендантскую, Алик сразу же остановил нас и вернулся к Сабиру. Они хоть и в ссоре, но Алику, кажется, не хотелось, чтобы Сабир один взорвал гранату. Мы с Камой сидели в комендантской и ждали, что будет дальше. Здесь было так тихо и спокойно. Казалось, что эта комната находится где-нибудь в учреждении, и хозяин кабинета войдет с минуты на минуту. Я еще раз посмотрел на надпись рядом с красной ручкой. После того, как я прочел разговорник, я уже знал, что означает слово «тот» — смерть. Оно очень часто попадалось в разговорнике. Это и еще «Эршифен» — расстрел. Я его тоже хорошо запомнил, потому что эти два слова — там попадались почти на каждой странице. А потом раздался страшный взрыв. Дверь в комнату была плотно прикрыта, а после взрыва со страшной силой распахнулась и ударилась об стенку. И свечи все разом потухли. Алекс сказал, что Сабир после того, как оттянул и повернул ручку гранаты, прислонил ее к плите, а сам вместе с Аликом отбежал сразу же и спрятался за бронетранспортером. Только пользы этот взрыв никакой не принес. В нескольких местах он только пол поцарапал и поверхность плиты. Вот и все. Мы еще долго просидели в комендантской. Все предлагали что-то, но все просто так, впустую. Нам уже стало ясно, что дела наши очень плохи. С Сабиром все незаметно стали разговаривать, но он уже не был у нас главным. Нам уже и не нужен был главный. Даже если бы у всех с Сабиром были бы прежние отношения. Мы встали и ушли из кабинета коменданта. Очень хотелось есть. Никто об этом не говорил, но есть хотелось ужасно. В голову только и лезли, что мысли о еде. Ни о чем другом думать нельзя было. Все лежали, каждый на своей постели, и только об этом и думали. Хорошо, хоть я тут разговорник нашел. А то вообще с ума сойти можно было. Все лежат молча, и вокруг такая тишина, как будто кроме нас никого больше на свете нет из живых людей. И еще скелеты на нервы действуют. Я попытался представить себе, что когда-то они были живыми людьми, но у меня ничего не получилось. Я листал разговорник и удивлялся, до чего же тогда странные времена были. Почти на каждой странице жуткие угрозы. Почти за все одно наказание — смерть. Даже читать странно. Подвергнуты расстрелу, подвергнуты смертной казни. Это, наверное, для разнообразия. В одном месте расстрел, а в другом смертная казнь. Или тот, или Эршифин. А может быть, если смертная казнь, то это какой-то другой способ убивать человека. Не расстреливать, а вешать или рубить голову. И самое главное, за что? Если призадуматься, с ума же сойти можно. За укрывательство коммуниста или военного – смерть. То же самое за связь с партизанами, за отказ ехать в Германию, за то, что слушал советское радио. Значит, если человек спрятал в своем доме раненого товарища, то его расстреливали. А что же ему оставалось делать, если не прятать? Полагалось пойти и выдать, что ли? Неужели люди, которые составляли этот разговорник, не понимали, что нельзя человека за такие вещи убивать? Ведь в нем почти на каждой странице смерть обещали за все хорошее, что мог сделать человек. За все смерть. Я никак себе не могу представить, что такое смерть. Знать-то знаю, конечно. Знаю, что все люди умирают, но никак не могу поверить, что и я когда-нибудь умру. Что все вокруг останется, как было, а меня уже не будет. Начинаю себе все это представлять. Получается, пока не дохожу до места, где я должен умереть. Не могу поверить и все. И еще я никак не могу представить, что когда-то меня не было. Тоже знаю, что было такое время, а представить себе не могу. Странно. Кама ко мне придвинулась, обхватила мне голову, как маленькому, и спрашивает: «Тебе очень больно?» Я ей покачал головой, что нет. Говорить мне все-таки трудно, челюсти болят, когда я открываю рот. «Мы все здесь умрем», — сказала Кама. «И никто нас никогда не найдет», — сказала, а лицо у нее в это время было очень серьезное, как будто она окончательно поняла, что нас ничто не может спасти.